из нас. Вместо нас никто не полезет в наши окопы. Сотни жизней мы делаем эту работу. Со щитом или на щите, только так. Никому никогда не сдается наш гордый валет. Мой путь, моя жизнь, моя Спарта, мой флаг. Со щитом или на щите, только так. Никому никогда не сдается наш гордый варяг.